Глава 20. Аманда молча сидела в углу палаты, не шевелясь. Она не сказала, о чем думала, но Тайлер подозревал, что она находится в состоянии, близком к шоку. «Ты в порядке?» — прошептал он, подойдя к ней. Она кивнула. Взгляд ее метался между Тайлером и женщиной, лежащей на кровати. Тайлер протянул Аманде руку, молча приглашая следовать за ним. Она взяла ее и явно испытала облегчение от его прикосновения. Они вместе вышли из палаты. Он не выпускал ее руку, пока они шли по коридору, по лестнице и через парковку в ее дальний угол, где Тайлер оставил в тени свой фургон. С каждым новым шагом он ждал, что Аманда заговорит или вырвет руку, но она не сделала ни того, ни другого. Казалось, ей нравится держаться за него, но ее брови были нахмурены в задумчивости. Тайлер боялся заговорить первым, чтобы не разрушить то диковинное волшебство, под действием которого они оба находились. Он помнил время, когда двое людей противоположного пола, не состоящие в браке и идущие рука об руку без надлежащего сопровождения, вызывали по меньшей мере неодобрительные взгляды. Но теперь все изменилось. А еще совсем недавно пары, у которых были серьезные отношения, ходили по улицам, держась за руки. Это тоже изменилось. В определенном смысле сейчас, когда молодые люди идут рука об руку, это означает гораздо больше, чем поколение назад. В данном месте и времени для женщины рядом с ним, что это для нее? Да и для него тоже. Желание физического контакта, стремление к взаимному доверию, желание увидеть, к чему это приведет. Вполне возможно, она не чувствует ничего подобного. Но Тайлер не выпускал руки Аманды, признавшись самому себе, что удовольствие, которое он получает, мешает ему думать. Когда они подошли к фургону, она отняла свою руку, и он постарался скрыть огорчение. «За деревьями открытая площадка», — сказал он. «Ты не возражаешь, если я отпущу призрака, чтобы он немного размялся, до того, как мы отсюда уедем?» «Нет, конечно». Тайлер выпустил пса и запер фургон. Они стояли вместе под деревьями и наблюдали за псом, который носился по траве. «Скажи мне, что это не трюк», — проговорила Аманда. «Трюк? Ах, да. Ты про то, что произошло с Беницей?» «Да. Мне трудно представить, что ты из тех, кто станет сознательно дурачить мужа, даже во имя того, чтобы утешить его. Но...» «Я понял. Тебя беспокоит, не притворялся ли я, что я обладаю способностью вступить с ней в контакт?» «Я не хочу оскорбить или как-то задеть тебя», — быстро сказала Аманда. «Просто я не могу понять, что там произошло». «Ты меня не обидела, и я рад, что ты отнеслась к тому, что увидела, скептически. Давай посмотрим на ситуацию вот с какой стороны. Возможно, я узнал о ее дочери от Ларри или от медицинского персонала, или даже от другого пациента. И ты права, я мог говорить ему то, что он хотел услышать». «Я не думаю, что ты стал бы это делать», — повторила девушка. «Мошенники обычно находят слабости других людей, а потом эксплуатируют это. Кто может стать более легкой добычей, чем охваченный чувством вины муж умирающей женщины?» «Но как ты узнал, что он развлекался с другими?» «Если бы я просто предположил это, скорее всего, я оказался бы прав, ведь речь шла о взрослом мужчине». Аманда молча обдумывала его слова. Вернулся призрак и лег на траву около их ног. «Что касается взрослых мужчин, можно предположить, что ты окажешься в той компании, что составляет меньшинство», — спросила она. «Я ни разу не был женат», — улыбнувшись, ответил он. «Хорошо, но ты привлекательный и богатый человек, и значит ли это, что ты ловелас?» «Если я скажу, что когда-то был им, но очень давно покончил с этим. Ты поверишь мне на слово?» Аманда рассмеялась. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Она помолчала, затем добавила. «Но я поверю тебе». «Почему?» «Ну, полагаю, Ребекка меня кое-чему научила». Тайлеру совсем не понравилось то, что он услышал. «Наверное, у нее богатый опыт», — осторожно проговорил он. «Очень. В определенных вещах. И почти совсем нет в других». «Что значит «почти совсем нет»?» Аманда нахмурилась, словно пыталась понять, как лучше ответить. «Например, доверие. У Ребекки оно фактически отсутствует. Она по-настоящему цинична. Знаешь, цинизм может полностью подчинить человека». Она посмотрела на него. «И мешает ему доверять тем, кому он должен доверять. Но эта дорога не приведет ни к чему хорошему». «Не приведет», — удивленно согласился с ней он. «Думаю, ты совершенно права». «Ирония состоит в том, что большинство людей, живущих на деньги доверительных фондов, перестают верить другим». «И по вполне понятным причинам». «Возможно. Мне кажется, худшее, что могут сделать аферисты, это стать причиной того, что человек начинает бояться доверять людям и собственному мнению. Ребекке довелось познакомиться с огромным количеством мошенников определенного толка». Тайлер задумался над ее словами. Он даже не догадывался, что она так хорошо изучила свою кузину и жалеет ее. «Итак, если ты считаешь, что можешь на меня положиться, расскажи, что произошло в палате Беницы», — попросила Аманда. «Объяснить это совсем непросто. Если честно, я практически ни с кем не говорю о своей деятельности». Он надолго замолчал. Она ждала продолжения. «Можно сказать, что это дар. И я за него дорого заплатил», — с горечью подумал он. «Некоторое время назад ты сказала мне, что хочешь быть полезной людям. Такова моя роль в этом мире. Все немного сложнее, но если коротко, когда я нахожусь около того, кто стоит на пороге смерти, то порой я могу помочь такому человеку войти в контакт с теми, кого он любит». «Вот это да!» — она сделала глубокий вдох. «Потрясающе! Ну разве тебе не становится грустно? Я хочу сказать, ты входишь с человеком в близкий контакт, а потом тебе приходится отпускать его». «Иногда такое случается, хотя наше знакомство бывает очень коротким. За прошедшие годы я узнал поразительных людей. В случае, если меня вызывают помочь тем, кто готов уйти, я нужен, чтобы уладить какие-то незавершенные дела перед тем, как они покинут нас». «Значит, ты умеешь читать мысли?» — с тревогой спросила она. «Нет. Я обладаю способностью входить в короткий контакт с теми, кто умирает», — улыбнувшись, ответил он. «Твой разум полностью закрыт от меня, Аманда». «Я не до конца уверена в том, что это так», — пробормотала она. «Честное слово, за то короткое время, что я знаком с тобой, я много раз хотел понять, о чем ты думаешь». Она покраснела. «Например, сейчас», — добавил он, и она покраснела еще сильнее. «Если ты не читаешь мысли, в таком случае, как ты называешь это? Ты экстрасенс?» «Нет, я не читаю чужие мысли, не являюсь экстрасенсом. Эти способности тут ни при чем». «А кем считают себя другие люди, которые делают то же, что и ты?» «Мне довелось познакомиться только с двумя такими людьми. Один полностью отказался от этой деятельности, второй умер много лет назад. Он никогда не говорил мне, как нас называют. Я читал старые народные предания, в которых рассказывалось о людях, скажем, в таком же положении, что и я. Их знали под разными именами. Древнеанглийские тексты называют нас посланниками, если можно сказать, что есть мы. Подозреваю, что я последний из этого числа. Я искал других, но безрезультатно. Они услышали, что где-то неподалеку остановилась машина. «Если не возражаешь, давай поговорим об этом дома. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подслушал нас», — сказал Тайлер. «Конечно», — согласилась Аманда, и они направились назад, к фургону. Тайлер впустил призрака в заднюю часть и хотел открыть для Аманды дверцу, когда пес заворчал. Аманда мгновенно побледнела. «Не беспокойся», — быстро сказал Тайлер. «Это он не на тебя». «Интересно, что его беспокоит?» Он замер на месте и прислушался. Призрак продолжал рычать. «Подожди меня в фургоне», — велел Тайлер. «И не подумаю», — ответила девушка и встала у него за спиной. Она последовала за ним, когда он начал осторожно обходить фургон. Серебристый «Лексус» стоял на соседнем месте. Тайлер был уверен, что видел его раньше. Он услышал, как у него за спиной громко выдохнула Аманда. «Это машина Бретта!» Она осеклась. Тайлер обернулся и увидел, что Бретт схватил ее за горло. В другой руке у него был кинжал, нацеленный ей в сердце. Он оттащил ее назад на несколько шагов, но, несмотря на оружие и захваченную заложницу, в его широко раскрытых глазах застыл страх. Лицо и руки Бретта были покрыты синяками и царапинами. Похоже, его сильно избили. Тайлер попытался дышать медленнее и, показывая пустые ладони, расставил их в стороны. Он взглянул в искаженное ужасом лицо Аманды и постарался дать понять, что не позволит никому причинить ей вред. Тайлер не предполагал, как он это сделает, но знает, что должен сохранять хладнокровие, чтобы Бретт тоже успокоился. «Ты же не хочешь причинить вред Аманде, Бретт?» — сказал он тихим, ровным голосом. «Мы немного покатаемся на моей машине, Тайлер», — ответил тот и сильнее притянул Аманду к себе. «Хорошо, но она может остаться здесь». «Нет! Аманда, сунь руку в мой левый карман и достань оттуда ключи». Она сделала, как он велел. «А теперь нажми на кнопку и открой багажник». Аманда повиновалась. «Хоторн, залезай внутрь!» — приказал Бретт. Прежде чем Тайлер ответил, Аманда нажала другую кнопку на брелоке и включила сигнализацию. «Нет!» — завопил Бретт и выхватил у нее ключи. Он толкнул ее, и она упала на землю, а он быстро отключил сигнализацию. Тайлер бросился к нему, Бретт сделал выпад ножом, и Тайлер почувствовал острую боль в области ребер, но успел сильно толкнуть противника. В момент падения тот ударился головой о фургон, выронил оружие и ключи и рухнул на землю, потеряв ориентацию. Тайлер подобрал нож и связку и быстро выпрямился. «Ты как?» — спросил он, подойдя к команде. «Нормально». Когда он потянулся к ней, чтобы помочь подняться, она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «У тебя кровь!» Он взглянул на свой бок и сдвинул в сторону разрезанную рубашку. «Он слегка задел меня кончиком ножа. А мне кажется, рана глубокая. Это больше, чем царапина. Видишь, кровь почти остановилась». Когда она поднялась, он внимательно посмотрел на нее. «Ты ушиблась?» «Совсем чуть-чуть». Она с сомнением поглядывала на Бретта. «Он снова попробует напасть?» «Сомневаюсь. Но давай погрузим его в фургон и доставим ко мне». «Ты собираешься отвезти его домой после того, что тут произошло?» «Посмотри на него», — сказал Тайлер, снова наклонившись к Бретту. Взгляд лежавшего был несфокусированным. Казалось, вся его воинственность куда-то испарилась. «Кто тебя избил, Бретт?» — мягко спросил Тайлер. Бретт закрыл глаза и застонал, а потом принял позу эмбриона. Аманда с опаской подошла ближе. «Ему нужен врач, но я не думаю, что твои родные захотят вызвать полицию, да и нам огласка не нужна. Мы не понесем его в хоспис», — — сказал Тайлер. «Брэд, что в тебя вселилось?» Аманда повернулась к Тайлеру. «Почему он пытался сделать это? Понимаешь, это же наш Брэдли, он даже в детстве никогда не дрался. Только посмотри на него». «Да, нужно будет попытаться поговорить с ним позже. Не думаю, что сейчас он отдает себе отчет в том, что происходит». Тайлер уговорил Брэда подняться на ноги и помог добраться до боковой дверцы фургона. Брэд открыл глаза, но складывалось впечатление, что он не слишком хорошо ориентируется в пространстве. «Его накачали наркотиками?» — спросила Аманда. «Похоже на то. Ты еще боишься призрака?» «Нет, извини. Он явно попытался предупредить нас об опасности». «Он действительно очень страшно рычит. Но обещаю, он не причинит тебе вреда. Открой дверь, я устрою Брэда в задней части фургона». Она открыла дверцу, и хотя призрак обнюхал всех троих, но не стал рычать и пытаться укусить Брэда. Увидев пса, Брэд тихонько заскулил и скорчился в углу. «Все хорошо», — проговорил Тайлер. «С тобой все будет хорошо». «Он убьет меня!» — воскликнул Брэд. «Нет, он тебя не тронет. Это очень добрый пес, если, конечно, ты не попробуешь сделать мне что-нибудь плохое». Брэд посмотрел на Тайлера, потом на призрака и кузину, и неожиданно разрыдался. «Аманда! Я не хотел!» «Я знаю, Брэд!» Он заплакал сильнее. «Я так боюсь!» «Все будет в полном порядке», — заверил его Тайлер. «Обещаю, я могу защитить тебя». «Сможешь? Неужели кто-то может меня защитить?» «Да, я смогу». «Я так устал! Я боюсь!» «Все хорошо. Но сейчас лучше молчи, просто отдохни». «Он убьет меня!» — снова пробормотал Брэд, лег и закрыл глаза.